Можно ли летать только одной ногой? Еще немножко зоологии. Кто из ваших домашних животных более очеловечен? Кошка или собака? Давайте кошку и собаку отнесем километров на 100 и оставим. Кто домой вернется? Кошка. Почему? Потому что кошка дрессировке не поддается. Не согласны? А разве ваша кошка умеет читать «Улица Тараса Бульбы»? Или она у другой кошки спрашивает: «Гражданка, гражданочка, госпожа, скажите, как добраться до Москвы?» Нет, она просто прет к цели. Ее ведет что? Интуиция. Интуиция, обратите внимание, это одно из чувств, которое дано сверх инстинкта. А собака? У нее по сравнению с кошкой способность интуитивно двигаться к цели не так четко выражена. Именно этим она похожа на нас. Собака от того, что стала похожа на нас, погибает по дороге. Она потеряла живучесть. Значит, к ее инстинкту прибавились зачатки разума. А что такое разум? Способность мыслить логически. У человека к инстинктам добавляется логика, способность правильно мыслить, способность комбинировать информацию по определенным правилам. Эта способность замещает собой интуицию. Она вытесняет интуицию. С момента добавления логики жизнеспособность человека падает. Здесь какое-то несоответствие, правда? Подключая логику, человек должен был получать более высокое развитие, более широкие возможности. Да, он получает, но при этом утрачивает жизнеспособность. Неспроста на Востоке есть пословица: «Мир – это великий рынок. Получая что-то, ты размениваешь главную монету – свою жизнь». Значит, если логическое мышление развивается отдельно от интуиции, растет только одна сторона ваших способностей, уважаемые единороги. Современная школа на чем основана? На логике. В ущерб чему? Интуиции. Современная школа часто в лучших намерениях развивает однобокость восприятия мира. Можно ли летать с одним крылом? Можно ли ходить только одной ногой? Логическое действие более удобно, более привычно, более натренировано у современного человека, чем интуитивное чувствование. Логическое мышление не требует душевных затрат. Логика чем-то похожа на пищеварение у жвачных. Человек нахапал разного опыта, разной информации, и потом остаток жизни все это переваривает. Среди этого опыта, среди этой информации, энное количество является истинной. Энное количество является истиной относительной, энное количество является ложью. В совокупности эти знания – пришедшая извне информация.